все эти люди, как бы о них ни отзывался Хильфи, не принадлежали к его миру, миру мертвецов. Он рассеянно спросил: «Вы собираетесь каждую неделю? По средам?» «Конечно, времени у нас очень мало из-за воздушных налетов. Жена мистера Ньюи настаивает, чтобы он возвращался к себе в Уэлвин до того, как начинаются бомбежки. Поэтому, видно, у нас ничего и не получается. Их ведь не поторопишь, понимаете?» Она улыбнулась. «Нам трудно что-нибудь обещать новичку». Роу не понял, о чем идет речь. Хильфи куда-то скрылся с Костом. Миссис Белэйр сказала: «Ох уж эти заговорщики. Мистер Кост вечно выдумывает какой-нибудь новый опыт». Роу попытался задать наводящий вопрос. «И у вас часто ничего не выходит?» «Да, хоть плачь. Хорошо, что в ту минуту этого не понимаешь. Но зато бывают и удачи. Вы будете просто поражены, что у нас иногда получается». В соседней комнате зазвонил телефон. «Ай, как это неприлично! Кто бы это мог быть?» — удивилась миссис Белэйрс. «Все мои друзья знают, что по средам мне нельзя звонить». Вошла старая горничная. Она недовольно объявила: «Спрашивают мистера Роу». «Не понимаю», — удивился он. «Никто же не знает». «Только будьте добры, вы уж нас не задерживайте», — попросила его миссис Белэйрс. Роу чувствовал за спиной неодобрительное молчание. Все безмолвно следили за тем, как он выходит в сопровождении горничной. У него было такое ощущение, будто он позволил себе неприличную выходку в церкви, и его оттуда выводят. Позади было слышно только позвякивание посуды, которую убирали со стола. Хильфи стоял в прихожей и что-то серьезно втолковывал Косту. Он спросил: «Это вас?» И тоже был удивлен. Роу подумал: «Может быть, это мистер Реннет? Но как он меня здесь нашел? Неужели это Джонс?» Он склонился над письменным столом миссис Белэйрс в маленькой, тесной от мебели столовой, не понимая, как его разыскали. «Алло, алло!» Но это был не мистер Реннет. Сначала Роу не узнал голоса, он был женский. «Это мистер Роу?» «Да». «Вы одни?» «Да». Голос был невнятный, словно трубку прикрыли платком. «Откуда ей знать, — подумал он, — что ему ни с чем не спутать ее голос? Я вас очень прошу уйти из этого дома как можно скорее. Это мисс Хильфи?» Голос нетерпеливо повторил. «Да, да, ну хорошо, это я. Вы хотите поговорить с братом? Пожалуйста, ничего ему не рассказывайте и уходите, уходите немедленно». Ему стало смешно. Мысль о том, что в гостях у миссис Белэйрс может грозить опасность, его забавляла. Он понял, что мистеру Реннету удалось его переубедить. Но тут же вспомнил, что мисс Хильфи раньше разделяла ту же точку зрения. Теперь что-то переубедило ее. Он спросил: «А как же ваш брат?» «Если вы уйдете, он пойдет с вами». Приглушенный, настойчивый голос действовал ему на нервы. Он поймал себя на том, что обходит стол кругом, чтобы оказаться лицом к двери, и переступил на новое место, испугавшись, что теперь окажется спиной к окну. «Почему бы вам не сказать этого вашему брату? Тогда он и подавно не захочет уйти». Это было справедливо. Он спросил себя, тонкие ли здесь стены. Комната была загромождена всяким хламом, а ему нужно было свободно по ней передвигаться, чтобы иметь возможность отступить. Голос встревожил его своей убежденностью. Он спросил: «А Джонс еще там? Сыщик?» Наступила долгая пауза. Она, видимо, подошла к окну. Потом голос зазвучал в трубке неожиданно громко. Она отняла платок. «Там никого нет». «Вы уверены?» «Никого». Он почувствовал себя покинутым и рассердился. Какое право имел Джонс бросать свой пост? Кто-то приближался к столовой по коридору. Он сказал: «Я должен прервать наш разговор». «Они попытаются напасть на вас в темноте», — сказал голос, и в этот миг дверь отворилась. Это был Хильфи, он сказал. «Идемте, вас ждут. Кто вам звонил?» «Пока вы писали записку, я попросила миссис Дермоди на случай, если я кому-нибудь срочно понадоблюсь». «Вас кто-то спрашивал?» «Да, сыщик Джонс». «Джонс?» — спросил Хильфи. «Да». «У Джонса были какие-нибудь важные новости?» «Да нет, беспокоится, что меня потерял. Мистер Реннет просит заехать к нему в контору». «Верный страж, Реннет. Когда все кончится, мы поедем прямо к нему». «Что кончится?» Глаза у Хильфи злорадно и весело блестели. «То, чего мы не можем пропустить ни за что на свете», — он добавил в полголоса. «Мне начинает казаться, что мы ошиблись. Тут очень смешно, но совсем не страшно». Он дружески взял Роу под руку и легонько потянул за собой. «Сделайте над собой усилие и сохраняйте серьезность, мистер Роу. Смеяться нельзя ни в коем случае. Не забудьте, что она приятельница каноника Топлинга». Когда они вернулись в гостиную, там явно заканчивали какие-то приготовления. Стулья расставили в круг, и на лицах читалось вежливо скрываемое нетерпение. «Садитесь, мистер Роу, рядом с мистером Костом», — сказала миссис Белэйрс. «И мы тогда погасим свет». Когда тебя мучит кошмар, ты знаешь, что дверь шкафа сейчас приоткроется, и оттуда появится нечто ужасное. Но не представляешь себе, что это будет, — миссис Беллэйрс повторила. Если вы, наконец, сядете, мы сможем погасить свет. Простите, но мне нужно уйти. Ах, но теперь вы не можете уйти, — воскликнула миссис Беллэйрс. Не правда ли, мистер Хильфи? Роу поглядел на Хильфи, но светло-голубые глаза поблескивали в ответ безо всякого сочувствия. «Да, конечно, ему незачем уходить», — сказал Хильфи. «Мы оба останемся. Зачем же мы тогда пришли?» Он слегка подмигнул, когда миссис Беллэйр с чудовищной игривостью заперла дверь, положила ключ к себе в вырез платья и погрозила им пальцем. «Мы всегда запираем дверь, чтобы нас ни в чем не заподозрил мистер Кост. Когда тебя мучит страшный сон, убежать ты не можешь. Ноги у тебя словно налиты свинцом. Ты не можешь отойти от зловещей двери, которая чуть заметно приотворяется. Но то же происходит и в жизни. Иногда тебе труднее устроить скандал, чем умереть». На память ему пришла та, другая. Она не захотела поднимать шум. Тоскливо сдалась и выпила молоко.